Глава 22. Он стал говорить о музыке, о Лизе, потом опять о музыке. Он как будто медленнее произносил слова, когда говорил о Лизе. Лаврецкий навел речь на его сочинение и полушутя предложил ему написать для него либретто. «Либретто», — возразил Лем. «Нет, это не по мне. У меня уже нет той живости, той игры воображения, которая необходима для оперы. Я уже теперь лишился сил моих. Но если б я мог еще что-нибудь сделать, я бы удовольствовался романсом. Конечно, я желал бы хороших слов». Он умолк и долго сидел неподвижно и подняв глаза на небо. «Например, — проговорил он наконец, — что-нибудь в таком роде. Вы звезды, чистые звезды, — повторил Лем. Вы взираете одинаково на правых и на виновных, но одни невинны сердцем. Или что-нибудь в этом роде. Вас понимают, то есть нет, вас любят. Впрочем, я не поэт, куда мне? Но что-нибудь в этом роде, что-нибудь высокое». Лем отодвинул шляпу на затылок. В тонком сумраке светлой ночи лицо его казалось бледнее и моложе. «И вы тоже», — продолжал он постепенно утихавшим голосом. «Вы знаете, кто любит, кто умеет любить, потому что вы чистые, вы одни можете утешить». «Нет, это все не то. Я не поэт», — промолвил он. «Но что-нибудь в этом роде». «Мне жаль, что и я не поэт», — заметил Лаврецкий. «Пустые мечтания», — возразил Лем и углубился в угол коляски. Он закрыл глаза, как бы собираясь заснуть. Прошло несколько мгновений. Лаврецкий прислушался. «Звезды, чистые звезды, любовь», — шептал старик. «Любовь», — повторил про себя Лаврецкий, задумался, и тяжело стало у него на душе. «Прекрасную вы написали музыку на Фридолина, Христофор Федорович», — промолвил он громко. «А как вы полагаете, этот Фридолин после того, как граф привел его к жене? Ведь он тут-то и сделался ее любовником, а?» «Это вы так думаете», — возразил Лем. «Потому что, вероятно, опыт...» Он вдруг умолк и в смущении отвернулся. Лаврецкий принужденно засмеялся, тоже отвернулся и стал глядеть на дорогу. Звезды уже начинали бледнеть, и небо серело, когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском. Лаврецкий проводил своего гостя в назначенную ему комнату, вернулся в кабинет и сел перед окном. В саду пел соловей свою последнюю предрассветную песнь. Лаврецкий вспомнил, что и у Калягиных в саду пел соловей. Он вспомнил также тихое движение Лизиных глаз, когда при первых его звуках они обратились к темному окну. Он стал думать о ней, и сердце в нем утихло. «Чистая девушка», — проговорил он вполголоса. «Чистые звезды», — прибавил он с улыбкой и спокойно лег спать. А Лем долго сидел на своей кровати с нотной тетрадкой на коленях. Казалось, небывалая, сладкая мелодия собиралась посетить его. Он уже горел и волновался. Он чувствовал уже истому и сладость ее приближения, но он не дождался ее. «Ни поэт ты, ни музыкант», — прошептал он наконец. И усталая голова его тяжело опустилась на подушку.